Псалтырь, книга вторая, Псалом 41. Книга вторая. Дирижеру хора, наставление потомков Караха. Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану? Слезы были мне пищей и днем, и ночью, когда постоянно говорили мне: «Где твой Бог?» Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил в многолюдстве к Дому Божьему, в шествии народ предваряя, ходил в праздничной толпе с криками радости и хвалы. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога. Душа моя унывает во мне, поэтому я вспоминаю тебя с земли Иорданской, с высот Хермона, с горы Мицар. Бездна бездну зовет шумом твоих водопадов, все волны твои, все твои валы прошли надо мною. Днем Господь являет мне свою милость, ночью я пою ему песню, молитву Богу моей жизни. Скажу я Богу, моей скале: почему ты меня забыл? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Как от раны смертельной страдает плоть, когда враг надо мной издевается, каждый день спрашивая меня: где твой Бог? Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога.